Едва смежишь глаза, как волею пророка изменятся дела в одно мгновение ока. И когда я услышал это, меня охватило, о повелитель правоверных, нечто великое, раздумие, больше которого не бывает. И вдруг я услышал позади себя голос, который говорил такие два стиха. «О правоверный, внемлющий Корану, ликуй, тебе воздастся полной мерой, не бойся, не смутит тебя шайтану, ведь мы владеем истинной верой». И я сказал: «Заклинаю тебя тем, кому ты поклоняешься, дай мне узнать, кто ты». И говоривший принял образ человека и сказал мне: «Не бойся, твое доброе дело дошло до нас, а мы племя правоверных джиннов. Если у тебя есть нужда, расскажи нам о ней, и мы будем счастливы ее исполнить». И я отвечал: «У меня есть великая нужда, так как меня постигло большое несчастье, и кто тот, кому на долю выпало несчастье, подобное моему?» «Может быть, ты Абу Мухаммед Лентяй?» — спросил меня этот человек, и я ответил: «Да». И человек сказал: «О Абу Мухаммед, я брат белой змеи, врага которой ты убил. Нас четверо братьев по отцу и по матери, и мы все благодарны тебе за твою милость. Знай, что тот, кто был в облике обезьяны и учинил с тобой хитрость, марид из маридов джиннов, и если бы он не ухитрился на такую уловку, ему бы никогда не удалось захватить девушку. Он долгое время ее любит и хочет ее взять, но ему препятствовал этот талисман. Если бы талисман остался цел, Марит не мог бы добраться до девушки. Но не печалься об этом деле. Мы приведем тебя к ней и убьем Марида. Твое благодеяние за нами не пропадет». И потом он издал великий вопль ужасающим голосом, и вдруг к нему подошла толпа, и он спросил про обезьяну, и один из подошедших сказал: «Я знаю ее место пребывания». «А где же ее место пребывания?» — спросил ифрит, и спрошенный ответил: «В медном городе, над которым не восходит солнце». «О, Абу Мухаммед», — сказал тогда ифрит, — «возьми раба из наших рабов, и он донесет тебя на своей спине и научит тебя, как захватить женщину. И знай, что это марид из маридов, и когда он понесет тебя, не поминай имени Аллаха, пока он тебя несет, не то он убежит от тебя, и ты упадешь и погибнешь». И я отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И взял раба из их рабов, и тот нагнулся и сказал мне: «Садись верхом». И я сел, а марид полетел со мной по воздуху, так что мир скрылся от нас, и я увидел звезды, подобные твердо стоящим горам, и услышал словословие ангелов на небе. А марид все это время разговаривал со мной и развлекал меня, отвлекая от поминания имени Аллаха Великого. И когда я так летел, вдруг направился ко мне человек в зеленой одежде с кудрявыми волосами и светящимся лицом. И в руках у него был дротик, от которого летели искры. И этот человек быстро подлетел ко мне и замахнулся на меня угрожающим образом и сказал: «О, Абу Мухаммед, скажи, нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед — посланник Аллах, а не то я ударю тебя этим дротиком». А у меня разрывалась душа от того, что я молчал и не поминал Аллаха Великого. И я сказал: «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед — посланник Аллаха». И тогда человек ударил марида дротиком, и марид растаял и превратился в пепел, а я упал с его спины и полетел вниз и свалился в ревущее море, где бьются волны. И вдруг появилось судно, на котором было 5 моряков. И, увидев меня, они ко мне подъехали и подняли на корабль, и стали говорить со мной словами, которых я не понимал. Я сделал им знак, что не понимаю их речи. И они ехали до конца дня, потом бросили сеть, поймали рыбу, изжарили ее и накормили меня. И плыли они до тех пор, пока не привезли меня в свой город».